Развивайте его своими силами и не топчите общую землю казенной стопою. Ведь ничего это им не стоит. Сделать же так легче, чем уговорить собаку не следовать за сучкой в известный момент природной ее жизни. Сделать так значит пойти с предупредительностью нежной навстречу истосковавшейся по достойному обращению природе человек. На хрен с два, видать, пойдете вы навстречу в более широком, чем со мной, смысле, потому что природа вашей власти изначально враждебна нашей людской природе, и вы лишь кусачие паразиты на жирной, кровонасыщенной кошме Соньки. Вы вши, клопы, клещи, блохи, тараканы, мокрицы, мандавошки и невидимые невооруженным глазом болезнетворные микробы. Вот вы кто. Не знаю уж, что именно происходило тогда со мною. Но пластинку новую занес я уже над плахою колено, чуя отвратительную неприемлемость такой вот ситуации жизни и не умея в ней как следует разобраться. Занес, но в тот же миг роковое мое движение предупредил звонок Коти. «Ты в порядке?» «Ванну принял. Помещение продолжаю проветривать. Я достаточно повымаливала у тебя прощение, или давай разводиться, или кончай выебываться с намеками, как вша на сковороде». «Должен сказать, — отвечаю, — чувствуя, что жене я все прощу. Знаю я, что вы меня любили, что вы ушли. Скажите, почему? А не прощу я никогда ничего погони Соньки, ибо в ней, кроме крови нашей, пота и душевных сил, нету ни черта органического. Должен сказать, Котя безумно и безусловно должен проветривать помещение до исчезновения ненавистной и чуждой мне молекулы. Окей? Спасибо, Серый. Если бы не эти твои слова, привила бы себе чуму, вошла бы в блошатник и точка. Но звоню я из автомата. Понял? Понял. Только не думай, что звонишь ты из автомата в автомат. Ясно? Все окей. Кто тебя научил этому словечку? То корми, пожалуйста, моих писек. Понял кого? Ладно, покормлю. Что делать собираешься? Деловое свидание. Не забудь накормить писек. Не ведаю уж, почему Котя называла своих блох, скрывающихся в нашем доме, письками. Подхожу к тварям, для которых собственноручно соорудил элегантное обиталище. Модерновый, как говорится, стеклянный мавзолейчик. Наблюдая за их копошением в кошме, думаю, как не зловредны эти кусачки, а жрать и им охота. Полез в холодильник, не нашел там телячьей печенки, не свою же руку дать обгладывать блошиные свори. Отверстие для всовывания руки в мавзолейчик было ведь мною учтено по Котиной просьбе. Нечего давать с похмелья каким-то мелким врагам пить драгоценную кровь. Я бы сам сейчас, думаю, хлебнул стакашок вражеской кровушки. В этот момент меня и осеняет тонкий замысел благородной мести, в которую можно вложить всю душу, все накопившиеся в мозгу противоречия и даже робкую мечту о протесте. Моментально же прилаживаю горелку к газовой плите. Смотрю на часы. Вполне можно успеть. Времени хватит. Быстро выдуваю переносной садок для блох. С одной стороны прилаживаю обрезанную клизму для нагнетания воздушной струи внутри садка —